Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем разговор о жизни генерала Кутепова. Александр Павлович Кутепов – один из выдающихся вождей воинов Белого движения. Рассказ о нем продолжит историк Кирилл Михайлович Александров. Это третья передача. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, в гимназии… Да, Кутепов учится в гимназии в конце XIX века в Архангельске. Гимназический курс ему дается с очень большими трудностями и сложностями, то есть у него сохраняются стабильно внимание, поведение, прилежание отличные, вот, а с дисциплинами, с предметами возникают проблемы. Он в самом конце XIX века, то есть это 1898-99 учебный год, покидает вот это общежитие, где он был как бы наставником для молодежи, и переехал в частный дом богатого своего однокашника. Родители попросили. Обратите, кстати, внимание, да, то есть Александра взяли в качестве наставника, предоставив ему и комнату, и стол, и кров, при условии, что он будет подтягивать, значит, своего вот этого приятеля, помогать ему готовить уроки, вот, но в первую очередь смотреть за ним просто вот в качестве там старшего товарища. Это о многом говорит на самом деле. Плохого бы мальчишку не взяли бы, да, в роли такого наставника. Но в то же самое время, то есть как бы социальный лифт первого Кутепова в жизни сработал, но его успеваемость, увы, ухудшается. У него плохие отметки по русскому языку, по греческому языку. Вот. Надо отметить, что, во-первых, ну, тут такие проблемы, что, во-первых, он болел ангиной, да, сильно, у него были гланды, как бы сейчас говорили. Во-вторых, весной 99-го года он пережил драму, у него умерла мать. Ольга Андреевна умерла 15 апреля 1899 года по старому стилю. И отец остался обремененный, да, большим вот этим потомством, усыновленными детьми, своими, и Александр старший. То есть он теперь вообще оказался совершенно предоставлен сам себе. Ну, ему уже, там, значит, соответственно, 16 лет, да? Да, 17-й год идет, он уже, в общем, серьезный, как он считает, мужчина. И вот вы спрашивали там по поводу в прошлой программе, сколько он провел времени. В 1899 году он загремел, как бы сейчас сказали, на второй год. Он был оставлен решением педсовета на второй год в пятом классе. 2 года просидел в пятом классе. И только вот 25 июня, как это у нас часто и бывает, но по старому стилю дата, 25 июня 1901 года при отличном поведении, прилежании, внимании и прочее, то есть это все у него, так сказать, соответственно, сохранялось, он получил документ об окончании курса 6 классов, то есть он не полный курс окончил, 6 классов Архангельской гимназии со следующими оценками. Закон Божий – отлично. Наконец-то. Наконец-то, да. Ну, попробуйте закон Божий на отлично-то сдать в русской гимназии в начале века. Я не уверен, что многие батюшки бы наши сдали современные. Географию за 4 класса, история, греческий, латинский языки – хорошо. Вот удивительные оценки, потому что греческий и латинский, с которыми были проблемы, хорошо, только результат характера – это удивительно. Почему история вместо отличного хорошо? Ну, может быть, она же большая была там вся. Математика, русский, французский языки и физика удовлетворительно. В общем-то, я думаю, что в целом на выходе, по сравнению с теми проблемами, которые он имел, и со вторым этим самым годом, это очень неплохой результат для Александра Павловича. Очень неплохой. Вот, поэтому можно было чем гордиться. Вот, значит, соответственно, получается, что он в 1894 году летом, ну, вот с сентября 1894 года он учился, и в июне 1901 года он закончил. То есть 7 лет он провел в гимназии, учитывая то, что он провел 2 года в пятом классе, просидел. И уже к тому времени он полностью определил для себя избранный путь. 9 июля 1901 года Александру Павловичу не было 20 лет, да, ему не было даже 19 лет еще. В возрасте 18 лет он вступил на службу в русскую императорскую армию в Архангелогородский резервный батальон. Вот тот самый батальон, с чинами которого он прогулялся на маневры 77-километровые. Командовал им тогда полковник Ехонтов такой, рядовым на правах вольноопределяющегося 1-го разряда. То есть у Кутепова были преимущества при офицерском производстве в будущем, да, на правах вольноопределяющегося добровольца. То есть он поступил, и вот с этого момента он стал военным чином русской армии. Ну, для отца, конечно, это, для отчима, вернее, да, было вполне уместный вариант, потому что он как бы сам теперь о себе заботился, уже переходил на казенное довольствие. Он был зачислен в 3-й взвод 1-й роты, командовал этим взводом унтер-офицер Артьев, и очень быстро для своих качеств, что тоже, в общем, в 18 лет, ну, может быть, 19 ему там в сентябре исполнилось, он стал командиром отделения уже. В общем-то, это к старту очень неплохая возможность. И он уже, значит, соответственно, прослужив чуть более месяца, и уже с должности командира отделения вместе с 5 сослуживцами он прибыл из Архангельска в Санкт-Петербург, наш город, для экзамена, для того, чтобы держать экзамен в Санкт-Петербургское пехотно-юнкерское училище, которое тогда было окружным, потом оно будет называться знаменитым Владимирским военным училищем. Это вот то самое училище юнкера, которого участвовали в восстании 29 октября 1917 года, то училище, из стен которого вышел, например, там, архимандрит Исаакий Виноградов, да, и разные другие, так сказать, наши выдающиеся... Белогвардейцы. Горожане, да, белогвардейцы, да. Ему нужно было сдать экзамен только по русскому языку один, вот, поскольку у него была, он был как вольно определяющийся, у него была льгота. У него было все-таки базовое гимназическое образование, очень неплохой тот самый такой аэродром подскока. Вот. И, в общем, неплохие оценки в аттестате, да, поступали с гораздо... Тут надо отметить, Санкт-Петербургское окружное вот это военное училище, оно же очень скромное было, это не Павловское, да, откуда, которое готовило вот офицеров великолепных совершенно, в первую очередь для гвардейской пехоты. Это так очень, очень скромно. Вот. И уже 7 сентября 1901 года он был зачислен юнкером рядового звания после успешного экзамена. И вот, собственно говоря, уже его положение в военной иерархии становится прочным. Он показал себя, конечно, очень дисциплинированным и усердным юнкером, ревновавшим о службе. Я думаю, можно только, наверное, я бы с двумя офицерами Белой армии сравнил, вот, которые примерно в то же время учились. То и Кутеп, Дроздовский. И, ну, Дроздовский в Павловском училище, и Олег Иванович Пантюхов, вот старший русский скаут будущий. Отчетливость такая, особая подтянутость. Он, Кутепов, великолепно фехтовал холодное оружие, особенно эскадрон. Очень быстро он был произведен в младшие унтер-офицеры, то есть получил нашивочку на погоны, с исполнением обязанностей ротного фельдфебеля и с повышением в училищные фрейтеры довольно быстро. То есть он растет внутри юнкерской иерархии, на него начальство обращает внимание. Очень перспективный юнкер. Вот что называется, вот. Рожден для военной службы. Абсолютно, да. В 1902 году, вот как я сказал, он был произведен в младшие унтер-офицеры, училищный эфрейтор, а в июне 1903 года произведен в младшие портупеи юнкера. 11 июля 1903 года памятный день в его жизни, был строевой смотр в присутствии великого князя Константина Константиновича, это Каир знаменитый, вот, начальник главного управления военно-учебных заведений. На этом строевом смотре Кутепов показал, как он умеет командовать ротой. И это произвело совершенно великолепное впечатление на начальство училища, на самого великого князя. Поэтому его сразу произвели в фельдфебеле, минуя чин старшего портупея юнкера. То есть уже все, вот выше подняться некуда в юнкерской иерархии. Тактику читал, курс тактики в стенах, значит, училища окружного читал Николай Николаевич Головин, который к тому времени был уже, значит, соответственно, офицер службы генерального штаба и преподаватель, прекрасный педагог и так далее. И он в эмиграции вспоминал, писал о Кутепове Николай Николаевич. «Фельдфебельские нашивки на погонах показывали мне, что он лучший во всех отношениях. Чрезвычайно выдержанный, он всегда и во всем подавал пример в дисциплинированности». Конец цитаты. И вот Головин считал, что Кутепов имел колоссальное моральное влияние на своих однокашников, на свой класс. Нельзя было не предчувствовать в нем настоящего сильной воли военачальника. И вскоре он стал моим любимым учеником, писал Николай Николаевич, так как заниматься с ним было истинным удовольствием. И когда Кутепов сдавал тактику по курсу Головина, в его присутствии на эту репетицию, ну, как экзамены назывались, пришел начальник училища генерального штаба, тогда полковник Воронов был. И он показал очень высокое звание предмета и получил благодарность перед всем классом за знание тактики. Это, в общем, основной важнейший предмет был. Как вы знаете, 12 баллов, 12-бальная система была. Средний балл Кутепова, да, по среднему баллу определялся разряд, первый, второй, третий и так далее, с которым человек оканчивал училище. Кутепов при 12 баллах, максимально возможных, показал балл 11,26. Это очень высокий. Я насчет 12 не знаю, можно ли было их вообще выбить, но 11,26 – это высочайший балл совершенно. А сколько в юнкерском училище проучился? Курс 2 года. 2 года. И вот это же пехотное юнкерское окружное, там 3 было. То есть 3 года он учился. 3 года. 3 года, да. Вот. И, значит, 9 августа 1904 года он был произведен, это день, любимый день, памятный день для каждого юнкера в Российской империи, потому что вот 6 или 9 августа вот в эти дни обычно высочайшие приказы о производстве следовали. Вот 9 августа 1904 года заметная мечта, заветная мечта сбылась. Александр Павлович Кутепов, было ему, значит, соответственно, тогда почти 22 года, да, вот 21, 22 в сентябре исполнилось, он произведен в подпоручике армейской пехоты. Вот. У него по баллам и как фельдфебель была возможность выбирать вакансию, которую давали полки русской армии, и служить где хочешь. Вся империя, от Варшавы до Владивостока, гвардия, пожалуйста. Но в гвардию он не пошел, потому что денег для того, чтобы служить в гвардии, у Александра Павловича не было ни в первой, ни во второй, ни в третьей гвардейской дивизии. И он выбрал себе, в общем, хороший армейский полк с длинным таким названием 85-й пехотный Выборгский его императорского и королевского величества императора германского и прусского Вильгельма II полк. Командовал этим полком тогда генерального штаба полковник Занчковский, очень известный офицер службы генерального штаба, будущий известный военспец Красной армии и даже агент ГПУ. Вот, дочь его тоже была сексотом ВЧК и ГПУ. В общем, такой человек трагической судьбы. Почему Кутепов выбрал этот полк? Он бывал на театр военных действий в Маньчжурию. Война шла русско-японская уже полгода. Кутепов хотел на фронт. И в составе 1-й бригады 22-й пехотной дивизии 1-го армейского корпуса 85-й пехотный Выборгский полк был на театр военных действий в Маньчжурию. Ну вот смотрите, значит, всего в выпуске Кутепова было 40 юнкеров, подпоручики, да, там произведенные и так далее, однокашники. 30 из них отправились на фронт, 12 из них погибли на театре военных действий. Очень высокий уровень потерь. Значит, вот в конце сентября 1904 года Александр Павлович, подпоручик Кутепов, прибывает в часть на театр военных действий. Он участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов в сражениях, Шахейском сражении на реке Шахе, при Мукдене зимой 1905 года. Вот это такое несчастливое для русской армии сражение. Опять-таки, где служил Кутепов? Он выбрал охотничью команду. Сейчас бы сказали спецназ. Ну, это по задачам, да, или разведывательная команда. То есть, они занимались разведкой позиций противника, и он был неоднократно награжден за боевые отличия, в том числе в делах и схватках, которые были сопряжены с непосредственной опасностью для жизни. То есть, он получил ордена святого Станислава III степени с мечами и бантом в 1905 году, Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость» в 1905 году, Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом в 1906 году. Вот три боевых ордена, которые были прекрасным украшением. Вот. Ну, если Стасик, как называли Станислава, это просто знак, вот, ну, с мечами был там, до боевого отличия, то Анна, вот как говорили, это клюква, да, на шашки носили, сразу показывала, что боевой офицер, а уж Владимир 4 степени с мечами, он давал и преимущества разные, и был после ордена Святого Георгия самой желанной наградой для любого русского офицера. Что опять-таки интересно, первый раз Кутепов сталкивается с революцией, потому что первая русская же революция в 1905 году разворачивается. Когда их эшелон по Транссибирской магистрали следовал, то Кутепов первый раз в жизни участвовал в подавлении революционных беспорядков в Иркутске, Верхнеудинске и Красноярске. То есть со всех сторон показал себя как отличный офицер. Такой вот служака ревностный, да, преданный престолу Отечеству до, то, что называется, до гробовой доски совершенно. И вот аттестация, отличные характеристики его и так далее. И вот в 1906 году в главном штабе русской армии обсуждался вопрос о переводе Кутепова на службу в гвардию. Возникла, в общем, эта ситуация, потому что в тот момент после русско-японской войны было решено пополнить гвардию наиболее выдающимися офицерами, отличившимися на театрах военных действий. Гвардейские полки в русско-японской войне не участвовали. Было решено пополнить гвардию вот этим контингентом. Собственно, почему Личицкий, да, в одной из первой программе, там, да, я рассказывал, что Личицкий, да, как стал начальником первой гвардейской дивизии, именно благодаря вот своим заслугам на русско-японском фронте. Но дело в том, что по военно-образовательному цензу, то есть училище, там, происхождение и так далее, Кутепов относился к третьей категории, которые не имели прав на переводы из армии в гвардию. Там же было связано еще с тем, что там из армии в гвардию офицер переводится, значит, соответственно, у него там преимущество с чинопроизводством, так далее. Но он мог проходить по боевым заслугам, которые у Кутепова были. Соответственно, решение принимал сам государь, император Николай Александрович, Николай II. И 26 ноября 1906 года на рапорте на ходатайство Кутепова о переводе его лейб-гвардии в Преображенский полк, это Петровская бригада, да, преображенцы и семеновцы ее составляли, 1-й гвардейской пехотной дивизии, государь наложил высочайшую резолюцию, согласен. И вот, значит, соответственно, 7 декабря 1906 года Кутепов был вначале переведен для испытания по службе. Он переведен в Преображенский полк, командовал им тогда генерального штаба полковник Драгомиров со следующей аттестацией. Она очень интересна, потому что он тоже Кутепова характеризует, об этом можно сказать. Нравственности прекрасный, скромен, очень любим товарищами. Отличный строевой офицер. Несмотря на то, что состоит в офицерском чине только 2 года, подготовлен даже для командования ротой. Выдающийся. В декабре 1906 года Кутепов прибывает в столицу, наш город опять прибывает в Преображенские казармы, которые у нас находились, напомню, на Миллионной улице. И явился, так сказать, в канцелярию, представился полковому адъютанту лейб-гвардии капитану Свечину. Вот Свечин позднее в эмиграции писал о том впечатлении, которое произвел Кутепов. Небольшого роста, коренастый, украшенный боевыми отличиями, он представился мне с безупречной воинской выправкой и дисциплинированностью. Проявляя должное уважение к старшему по чину, возрасту и положению, он в то же время держал себя с величайшим достоинством, не проявляя ни тени заискивания или столь всегда мне противного подобострастия. При этом он всегда прямо смотрел в глаза. Вот. Таким образом, вот с этого момента, с зимы 1906-1907 годов, служба Кутепова стала частью жизни гвардейского Петербурга, к которому приходилось привыкать. Хотя это было, в общем, достаточно сложно, потому что сложно. Мир гвардии очень узкий, замкнутый, аристократичный. Вот, и приходилось то, что называется, соответствовать. При этом он еще по-прежнему, в общем-то, по-прежнему подпоручик Кутепов. То есть он в том самом чине, с которого он вышел из училища. В Преображенском полку он служил на разных должностях. Сначала он был прикомандирован к учебной команде. Вот он был в полгода первый, там, да, до лета 1907 года. И это вполне естественно, потому что учебная команда – важнейшее подразделение. В полку готовит новобранцев и кандидатов на унтер-офицерские должности пехоты. Да? То есть они отбирают лучших солдат, которых воспитывают, и на которых потом может держаться весь полк в качестве вот такого солдатского костяка. Вот Кутепова прикомандировал, чтобы он посмотрел, как он, в общем, заниматься учебной командой. Может? Может. Потом он даже, значит, в 7-м году, в 8-м, в 9-м он был исполняющим должность начальника полковых команд. И учебный он был команды, и вот, кстати, вот это его высокое знание учебы, он потом и в Галлиполе не чурался лично, так сказать, проверять работу учебных команд, считая, что это основа вообще подготовки костяка солдатского, он был совершенно прав. Ну и даже, вот я бы сказал, он был одно время, с несколько месяцев в 1907 году, он был начальником пулеметной команды, они только появились после русско-японской войны, когда в полки стали поступать пулеметы, новое оружие, по тем временам нужно было учиться владеть. Ну и вот, наконец, осенью 1907 года он был произведен в поручики, а 15 декабря 1907 года, то есть год спустя, он официально был переведен лейб-гвардии поручиком, то есть если бы он теперь в армию вернулся, то армейским штабс-капитаном, он был переведен лейб-гвардии поручиком в Преображенский полк. А учебная команда Кутепова считалась образцовой, одной из лучших в войсках округа, когда еще вот последние такие были всполохи, икота последней русской революции беспорядков. Один раз Кутепов приехал с учебной командой на один из столичных заводов. и была забастовка, и только демонстрация одного вида команды хватило для того, чтобы забастовка прекратилась. Исполнение приказов, доведение оружейных приемов к Утеповым до автоматизма доводились. И вот это очень важно, то, что это такая внешняя дисциплинированность. Некоторые даже говорили, что это прусачество какое-то. Ну да. У нас традиционно вот таких не любят в России. Вот. У нас любят душевных. Душевных, да. Вот. Но таких тут дело веселых в том, что как раз вот это прусачество все это кутеповское формировало внутреннюю выдержку, которой, в общем-то, русскому человеку не хватает, несмотря на его там сметливость, сообразительность. Очень важно было то, что Кутепов не просто дрессировал, простите, это слово употреблю, своих подчиненных, но он занимался с ними, он уделял огромное внимание образованию, распространению грамотности, занимался словесностью, то есть примитивные представления о части, об истории, о России. Угу. Вот. Он таскал по всяким петербургским достопримечательностям, в музеи и даже в театр. Солдат. Да, то есть, в общем, и... Это к вопросу о том, о чем вообще офицеры занимались. Вот, угу. Понятно, чем они занимались, но Кутепов-то как раз в службе был весь здесь. И из-за этого даже я бы... То есть, у него были отношения ровные, но я бы не сказал, что его считали службистом. Вот, и он, конечно... Он, кстати, вот надо отдать должное, как и Алексеев, и Деникин. Ну, это, видимо, с происхождением, конечно, было связано. Кутепов не любил вот ни этих там кутежей гвардейских, ни каких-то особых балов. Он относился к этому, то есть понятно, когда корпоративные, ну там ужины, обеды, посещение офицерского собрания, то требовали, он там бывал и участвовал. Но в... потом все то жалование, которое у него было, он же, ну, на нем же огромные братья, сестры, обо всех заботиться надо и так далее. Поэтому он был крайне бережлив, и его бережливость ничего общего со скупостью не имела. При этом, что интересно, вот когда солдаты устраивали какие-то вечеринки, приглашали Кутепова туда, он с удовольствием их посещал. А вот это было уже, честно говоря, новшеством. Он считался, у солдат пользовался репутацией такого очень, как я говорил, правильного человека и очень самого справедливого офицера в полку. Кутепов считал совершенно правильно, что армия русская, в том числе гвардия, она должна еще играть роль социального лифта для солдат. Если человек отслужил, так сказать, на самом деле в Преображенской гвардии, в Преображенском полку, он должен уж потом таким быть, понимаете, русским человеком, что на него страна, родина и государь могут положиться 100%. И это, конечно, вот благодаря таким офицерам, как Кутепов, армия превращалась для простого русского новобранца в социальный лифт. Ну вот, например, лейб-гвардии полковник Малевский Малевич в эмиграции так Кутепова характеризовал, вспоминал о нем. Ровный в обращении, строгий, без малейшей придирчивости, внимательный и сердечно отзывчивый, с безукоризненным знанием военного дела и умением учить показам. При этом Кутепов, хотя я еще раз подчеркиваю, он всего лишь обер-офицер, поручик, он мог себе позволить осуждать и какие-то вот эти кутежи, загулы гвардейские, снобизм аристократический, это все было ему чуждо. Это, конечно, какие-то, в общем, трения создавало. Потому что, несмотря на Петербург, гвардию и прочее, Кутепов отличался, в общем, аскетизмом. А где жил в Петербурге Кутепов? Я назову его адреса. Ну, рестораны он не посещал. Кюба Данон были просто не по карману, кроме того, это было расточительством. Ведь была строгая иерархия, мы об этом неоднократно говорили, заведение, которое гвардейский офицер мог посещать. Летом 10-го года он стал командующим 15-й ротой, 3-го батальона, нет, это уже 4-го батальона. А 6 декабря 2011 года был произведен лейб-гвардии в штабс-капитаны. И даже одно время, вот месяц в 2013 году, он командовал ротой Его Величества. Первая рота вообще в русской императорской армии была. Ее шефом государь сам состоял. По своим взглядам, Кутепов был убежденный монархист. Подлинный, без каких бы то ни было совершенно вот либерально-демократических таких веяний. Он политикой не интересовался, но в словах «престол», «царь», «отечество» вот вся его идеология заключалась. По поводу кутеповских адресов, он менял их. Значит, он жил на Гоголя в 908 году, потом на Кирочной улице в 12-м, а потом, видимо, в 13-м году что-то у него, наверное, совсем стало, может быть, с деньгами тяжело, братья и сестры росли, и он жил в казармах на Миллионной, 33. И, собственно говоря, перед самой, ну, собственно, вот уже на первые сутки войны, когда была война объявлена, Великая война, 20 июля 2014 года он принял командование 4-й ротой 1-го батальона и с этой ротой вышел на фронт Великой войны. рассказ об участии генерала Кутепова в Первой мировой войне начнем в следующей программе. Мы рассказываем в нашей рубрике «Под знаменем России. Белые генералы» о жизни Александра Павловича Кутепова. Продолжит рассказ в следующей программе историк Кирилл Михайлович Александров. Передачу вела Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.